Третье. Письмо. Тиури осмотрел письмо. Последняя третья печать еще не сломана. Он вспомнил, как собирался уже однажды прочитать письмо, запершись в комнате, но теперь ситуация была совсем другой. Тиури сломал последнюю печать и развернул письмо. Он так волновался, что буквы скакали у него перед глазами, не составляя слова. Тиури зажмурился, потом снова открыл глаза и стал читать. Теперь он узнавал буквы и видел, как из них составляются слова, но, прочитавший письмо, от начала до конца не понял, о чем в нем говорилось. Потому что текст был то ли зашифрован, то ли написан на незнакомом языке. Единственное слово, которое он узнал, стояло примерно в середине письма — «Унавен». Тиури сидел, вглядываясь в буквы, чувствуя разочарование того, что тайна так и останется для него тайной. Шаги и голоса за дверью испугали его. Чтобы уничтожить письмо, нужно было быстро выучить его наизусть, а это нелегко, раз непонятен смысл написанного. Тиури принялся за дело, прислушиваясь в полуха к тому, что происходило за дверями. Он услышал, как кто-то подошел совсем близко и снова отошел. Тогда он целиком сосредоточился на письме, повторяя про себя каждое слово. Время от времени он закрывал глаза и повторял целые фразы на память. Он не знал, много ли времени прошло, но он выучил письмо целиком. И тут подумал, что должен запомнить в точности, как пишутся слова, чтобы в случае чего все записать, его произношение могло оказаться неверным. И тут он услышал шум, кто-то пытался открыть дверь, потом крикнул: «Есть там кто-нибудь?» Тиури молчал. «Смотри-ка, дверь заперта», — сказал тот же голос, — «сходи-ка за ключом». У Тиури оставалось всего несколько минут, он снова повторил текст, и тут в замке загремел ключ, но дверь, конечно, не открылась. «Кто там?» — снова закричали из-за двери. «Отвечай!» Тиури молчал. Бормотание под дверью, потом быстрый и затихающий шум шагов. Тиури повторил еще раз текст письма, чтобы убедиться, что выучил его как следует. Потом подошел к камину. Там лежало несколько поленьев. Тиури достал кремни, которые когда-то нашел в седельной сумке Орданвена и с тех пор носил с собой. Чекнул их друг об друга, высек огонь, поджег письмо и держал его в руке до тех пор, пока пламя не обожгло пальцы. Потом растер пепел между ладонями и отряхнул руки. Теперь от письма не осталось ничего, кроме загадочных слов, хранившихся в его памяти. Тиури притушил огонь. С письмом порядок, оставалось самому выбраться отсюда. «Открывай!» — кричали из-за двери. «Ну-ка, впусти нас!» Тиури молчал и не двигался. «Бери топор, ломай дверь!» — предложил другой голос. Тиури понял, что это бургомистр, и заорал. «У меня арбалет и стрелы, я убью всякого, кто переступит порог!» На этот раз за дверью промолчали. «Ломайте дверь!» — повторил бургомистр. «Вперед, трусы, вперед!» Бормотание и перешептывание. «Правильно делаете, что боитесь!» — крикнул Тиури. «Всякого, кто войдет, уложу на месте!» Он натянул тетиву арбалета и вложил в него стрелу, спрашивая себя, сможет ли выстрелить человека. «Смогу!» — прошептал он яростно. «Они это заслужили!» «Что все это значит?» — заговорил за дверью бургомистр. «Как пришла тебе в голову эта жестокая идея? Почему ты заперся и грозишься нас убить? В чем причина такого странного, чтобы не сказать сильнее, поведения?» Тиури промолчал. «Не буду вступать с ним в спор», — подумал он. «Я ничего не понимаю», — кричал тем временем бургомистр. «Я пригласил тебя в гости, а ты? Не упрямься, выходи». Тиури продолжал молчать. «Ты что, язык проглотил?» — раздраженно крикнул бургомистр. — «Не надейся, что ты долго продержишься, запершись здесь». И тут же, сменив тон, продолжал. — «Тебе действительно нечего бояться. Открой дверь и вы дадите мне уйти?» — прервал молчание Тиури. — «Этого ты не заслужил», — отвечал бургомистр после минутной заминки. — «Ты очень странно себя ведешь, но ведь я не злопамятен. Выходи. Ну не можем же мы говорить через дверь». — «Не я один веду себя странно», — сказал Тиури. — «Вам я тоже не могу доверять». «Как ты можешь так говорить?» — закричал бургомистр сердито. «Последний раз предлагаю, выходи». «Нет. Сперва я хочу узнать, кто такой ваш друг, который хотел поговорить со мной». Бургомистр ничего не ответил. «Его случайно не Коброй зовут?» — крикнул Тиури. И снова бургомистр не ответил. Тиури услышал только, как он что-то пробормотал, потом донесся шум удаляющихся шагов. «Ломай же дверь!» — крикнул Тиури резко. «Арбалет заряжен!» Он постоял еще некоторое время, держа арбалет наготове, ожидая, что будет дальше, но ничего не происходило, за дверью царило гробовое молчание. «Они не могут ничего сделать», — подумал Тиури и уселся наконец, но не позволил себе расслабиться. Дерзость постепенно оставляла его. Он выучил письмо и был уверен, что сделал это как следует, но он был заперт. Они не собираются ломать дверь, они спокойно могут оставить его здесь, морить голодом. Нет. Он встал и подошел к окну, но успел сделать всего несколько шагов. Что-то просвистело мимо уха. Тиури отскочил, повернулся и увидел, что в стену против окна вонзилась стрела. Он подождал немного и осторожно вернулся к окнам. Они выходили в маленький переулок. Напротив, на крыше одного из домов, стояли несколько лучников. Один из них как раз целился. Тиури пригнулся, но стрела была плохо послана и даже не попала в комнату. «Ну, так им со мной не справиться», — подумал Тиури и оглядел комнату. В ней было достаточно места для стрел недосягаемых. Он заглянул в смежную комнатенку. Ее единственное окно выходило в тот же переулок. Здесь он и обосновался. Натянул тетиву арбалета, прицелился и выстрелил. Стрела пролетела совсем рядом с одним из лучников, и тот вздрогнул от испуга. «Теперь хорошо было бы попасть в кого-нибудь», — подумал Тиури, вкладывая в арбалет следующую стрелу. Прижавшись к стене сбоку от окна, он посмотрел наружу. Лучники возбужденно переговаривались между собою, глядя на окна большой комнаты. «Похоже, они еще не поняли, где я», — подумал Тиури почти весело. Он дождался благоприятного момента и выстрелил. Громкий вопль свидетельствовал о том, что он попал в цель. Один из лучников, выронив оружие, схватился за руку. Другие выпустили несколько стрел, и ни одна из них не задела даже оконных рам и занялись раненым товарищем, помогая ему спуститься с крыши. Тиури снова выстрелил, напугав их еще больше, отошел от окна, вернулся в первую комнату и пересчитал стрелы, оставалось всего 4. «Если они ворвутся, то возьмут меня», — подумал он, — «даже если я сумею убить одного или двух. Что будет, если его схватят? Попробуют вырвать тайну письма под пыткой? Или бургомистр выдаст его кобре, которого Яру называл лучшим шпионом и самым скверным человеком на свете? Или сразу убьют, чтобы письмо никогда не было доставлено королю?» Ему стало страшно и захотелось, чтобы что-нибудь случилось. Пусть бы они снова стали ломиться в дверь или стрелять с той стороны улицы. Все лучше, чем сидеть сложа руки и ждать неизвестно чего. Чтобы занять себя, он еще раз мысленно повторил текст письма, удивляясь, что все еще помнит его слово в слово. Потом осторожно выглянул из окна. На крыше никого не было, улица тоже была безлюдна. Казалось, прошло много часов с тех пор, как они с Паки вошли в ратушу, но было по-прежнему светло. «Ах, Паки! Где-то он теперь? Как удалось ему почуять опасность раньше Тиури? Только благодаря Паки он все еще в состоянии выполнить поручение». «Паки». Он озабоченно вздохнул. Потом снова выглянул в окно. Выбраться невозможно, слишком далеко до земли, а веревка осталась внизу, в котомке Паки. Да если бы он и мог спуститься, то вряд ли убежал бы, потому что вон они, два солдата проходят по переулку. Тиури смотрел им вслед, пока они не скрыли за углом, и вдруг ему в голову пришел план. «Зачем же сидеть здесь? Ведь можно попытаться сбежать через дверь. Единственный его шанс — действовать. Выскользнуть в дверь и пройти через ратушу. Идея выглядела совершенно сумасбродной, но почему бы не попробовать?» Он пристально посмотрел на дверь. За ней все еще было тихо. «Может, там вообще никто не стоит? Они ведь не ожидают, что он осмелится выйти, именно поэтому он должен выйти».